Глава 19. «Ну, здорово, мертвый Гарольд! Что за дела? Тут мне пришло мыло, типа от исландской полиции и от какого-то засранного юриста». Тора разозлилась, хотя за свою юридическую карьеру слышала и похуже. «Эти придурки решили, что ты мертв. Это прикол, да? Черкни мне, а то как-то напрягает. Пока, Мал». «Быстро, быстро отвечай!» — торопил ее Матис. «Пока он у компьютера!» Тора спешно нажала ответить отправителю. «Что писать?» — спросила она, набирая традиционное «уважаемый Мал». «Какая разница?» — рявкнул Матис. «Классно помог!» Тора стала писать. «К несчастью, это правда, и Гарольд мертв. Его убили, и ответить он не может. Компьютер Гарольда теперь у меня, а я тот самый засранный юрист, который недавно пытался с вами связаться. Я выполняю поручения родителей Гарольда, и они хотят найти убийцу. Арестован один молодой человек, но он, скорее всего, невиновен. Полагаю, у вас есть информация, которая нам поможет. Известно ли вам, что именно нашел Гарольд и кто этот хренов идиот, о котором он вам писал? Пожалуйста, пришлите мне номер телефона, по которому я могла бы с вами связаться. С уважением, Тора». Матис читал с экрана и едва она поставила точку, воскликнул, нетерпеливо размахивая руками. «Отправляй, отправляй!» Тора отослала письмо, и несколько минут они молча ждали. Через некоторое время всплывающее окно объявило о новом сообщении. Они взволнованно поглядели друг на друга, и Тора его открыла. «Ты засранный юрист! Пошел ты нахрен! И гунт либо с собой прихвати! Все вы гады! Я скорее сдохну, чем стану вам помогать! Со всей моей ненавистью, Мал!» Тора медленно перевела дыхание. Все предельно ясно. Она посмотрела на Матиаса. «Возможно, он шутит?» Матиас поймал ее взгляд, пытаясь понять, спрашивает она серьезно или иронизирует. Решил, что все-таки иронизирует. «Разумеется. И сейчас пришлет еще один имейл со скачущими через весь экран смайликами и расскажет, как он любит семейство Гунтлибов и его представителей». Матиас тяжело вздохнул. «Вычеркиваем. Судя по всему, Гарольд в разговорах с друзьями отзывался о родителях не слишком высоко. Думаю, надо забыть про Мала. Жаль, время впустую потратили. Может, сходим в кафе Брэнслан, поговорим с барменом, который обеспечил алиби Халдеру, если сегодня его смена, а если нет, то просто выпьем кофе». Матиас охотно встал. Тора быстро отсоединила флешку, спрятала ее в сумку и выключила компьютер. В кафе Брэнслан посетителей было немного, поэтому Тора и Матиас выбрали столик поближе к бару. Пока Тора боролась со своим пуховиком, пытаясь повесить его на спинку стула, Матиас рассматривал молодую официантку. Потом повернулся к Торе. «Почему ты не надела то же пальто, что и утром?» — спросил он, таращась на нечто, расплывающееся по обеим сторонам ее стула. Рукава, набитые гагачьим пухом, оттопыривались чуть ли не под прямым углом. «Замерзла», — ответила Тора, удивленная его вопросом. «Этот уютный домик висит у меня в офисе, и я ношу его по вечерам. Чем тебе не нравится?» Лицо Матиаса красноречивее слов выразило его мнение о пуховичке. «Да нет, славный. Брать пробы льда в Антарктиде в самый раз». Тора закатила глаза. «Боже, какой ты злой! Что закажете?» — спросила подошедшая официантка. На девушке был маленький черный фартук, затянутый вокруг тонкой талии, и она держала наготове блокнот. «Мне, пожалуйста, двойной эспрессо». Тора повернулась к Матиасу. «А тебе, наверное, травяной чай в чашечке костяного фарфора?» «Хм-хм, очень смешно». «А мне кофе по-исландски», — сказал он официантке. «То есть тоже эспрессо». «Окей». Улыбнулась она и не стала записывать заказ. «Что-нибудь еще?» «И да, и нет», — ответила Тора. «Бьорн Йонсен сегодня работает, нам бы с ним поговорить». «Бьёсси?» — удивилась девушка. «Да, он только что пришел». Она посмотрела на настенные часы. «Его смена начинается прямо сейчас. Хотите, позову?» Тора ее поблагодарила, и девушка ушла за Бьёсси и кофе. Матиас лукаво улыбался Торе. «Твой пуховик великолепен. Я только это имел в виду. Просто он такой огромный». «Хм, размер не помешал тебе флиртовать с Беллой. Она тоже огромная. Настолько огромная, что создает собственное поле притяжения. Канцелярские скрепки так и кружатся вокруг нее. Кстати, тебе стоит приобрести наш пуховик. В нем ужасно удобно заказывать кофе по-исландски». «Не могу. Иначе в машине тебе придется сидеть сзади. И по-другому никак. Вдвоем мы спереди не уместимся». Они приостановили дискуссию об исландских пуховиках, когда официантка принесла кофе. Вместе с ней пришел молодой человек, симпатичный и немного женственный. Темные волосы аккуратно подстрижены, тщательно уложены, щеки чисто выбриты. «Привет! Вы хотели меня видеть?» — спросил он певучим голосом. «Да, если вы Бьорн», — сказала Тора, беря с подноса одну из чашек. Молодой человек кивнул, и она объяснила, кто они такие. Тора решила, что лучше говорить на исландском, а не на английском, чтобы бармен чувствовал себя свободнее. Матиас молчал и невозмутимо прихлебывал кофе. «Мы хотели бы спросить у вас про вечер убийства и о Халдере Кристенсоне». Бьёсси сосредоточенно кивнул. «Да, конечно, но... А это по закону?» Тора объяснила, что в их беседе нет ничего противозаконного, и он начал рассказывать. «Я тогда обслуживал не только его», — он оглядел полупустой зал. «По выходным здесь полно народу». «Он вам чем-то запомнился?» — уточнила Тора, следя, чтобы не получилось, будто она сомневается в его словах. «Дори? Еще бы!» — воскликнул Бьёсси чуточку самодовольно. «Я их уже узнавал, понимаете? Его и того иностранца, которого убили. Они сюда часто вдвоем приходили, и трудно было их не замечать. Иностранец очень выделялся, всегда называл меня медведем по значению моего имени. Дори иногда приходил и один, мы даже болтали, если он садился у барной стойки». «А в тот вечер?» «Нет, здесь такое творилось, сумасшедший дом. Я метался от одного клиента к другому. С Дори только поздоровался. Потом мы перебросились парой слов. Он был довольно хмурый, так что я не навязывался». «И в такой суете вы запомнили, во сколько он пришел?» — нажимала Тора. «Судя по вашим словам, у вас для этого не было ни времени, ни повода». «А это...» — произнес Бьёсси. «Он попросил записывать на его счет, чтобы не платить отдельно за каждый напиток. В этом случае мы всегда отмечаем время первого заказа и время окончательного расчета». Бьёсси заговорщически улыбнулся Торе. «Он правильно сделал, потому что напился в дым. Его кредитка расплавилась бы, если бы ее столько раз за вечер прогнали через кассовый терминал». «Понятно», — сказала Тора. «А вы уверены, что он все время сидел тут до 2 часов ночи, пока не пришли его друзья? Мог он неожиданно уйти, а вы не заметили?» Бьёсси задумался. «Вообще-то я уверен и сказал об этом полиции, но клясться не стану. Я судил по его заказам в баре, но сам не обслуживал его все время. Он мог разрешить кому-то другому взять выпивку по своему счету, не знаю». Он обвел рукой помещение. «Наше заведение не такое уж большое. Я бы заметил, что он исчез. Вот так». Тора зашла в тупик. О чем еще спросить? Бармен хоть и все рассказал, но алиби Халдера от его объяснений убедительнее не стало. Поблагодарив Бьёсси, она дала ему свою визитную карточку на тот случай, если он вспомнит что-то еще, хотя это маловероятно. Она выпила остывший кофе, между глотками пересказав Матиасу разговор. Пора было домой. Они расплатились и ушли. Почти 5, но дороги еще свободны. На улице холод и сильный ветер, штормовая погода. Поэтому людей немного, лишь горстка пешеходов спешит, не глядя по сторонам и не останавливаясь у витрин. Решив не заходить в офис, Тора попросила Матиаса подвести ее до автостоянки и уже оттуда собралась поехать домой. Она позвонила Белли предупредить, что появится только завтра утром, и заодно спросить о делах, которые возникли в ее отсутствии. «Алло!» — раздалось в телефоне. «Ни тебе название компании, ни сама не представилась». «Белла», — сказала Тора, сдерживая неудовольствие. «Это Тора. Я сегодня не вернусь, но завтра буду к 8:00». «Угу», — загадочно раздалось в ответ. «Для меня есть сообщение?» «Откуда я знаю?» «Откуда? Какой же я оптимист, если наивно полагала, что секретарь должен ненароком принимать телефонные звонки. Хотя, разумеется, я говорю глупости». На другом конце линии замолчали, и Тора почти слышала, как Белла в обратном порядке отсчитывает секунды. «Уже 5:00. У меня рабочий день закончился». Белла повесила трубку. Тора уставилась на свой мобильник, потом сказала больше себе, чем Матиасу. «Как ты думаешь, у Беллы и Малла похожие характеры?» «Что?» Матиас подъехал к автостоянке. «Да так». Тора сняла пристегной ремень. «Кстати, чем ты занимаешься по вечерам?» «Чем придется», — ответил Матиас. «Ужинаю, иногда захожу в бары. Время от времени изучаю достопримечательности, музеи и все такое». Торе стало его жалко. «Наверное, ему одиноко?» «Завтра пятница, и мои дети все выходные проведут с отцом. Приглашаю тебя на ужин. Как ты на это смотришь?» Матиас улыбнулся. «Великолепно, если обещаешь не готовить рыбу. Если я съем еще хоть кусочек, у меня отрастут плавники». «Нет, я подумала о чем-нибудь более изысканном. Например, о готовой пицце», — сказала Тора и вышла из машины. Она надеялась, что Матиас уедет до того, как она подойдет к своему автомобилю. Если он смеется над ее пуховиком, то когда увидит, на чем она ездит, у него случится сердечный приступ. Увы, ее надежды не оправдались. Матиас хотел удостовериться, что она сядет в машину. Тора открыла дверцу и услышала, как он ее окликает. Она обернулась. Он высунулся из окошка и громко крикнул. «Новая шутка? Это твоя машина?» Игнорируя его глумливый смех, Тора прокричала в ответ. «Хочешь поменяться?» Матиас покачал головой и уехал. Накануне Тора договорилась с родителями дочкиной одноклассницы, что после школы Соули побудет у них. Теперь она к ним заскочила, забрала дочку и поблагодарила молодую и довольно бойкую маму подружки, которая сказала, что нет проблем и даже проще, если их двое. Тогда они заняты друг другом. Тора еще раз ее поблагодарила и пообещала, что надеется когда-нибудь помочь тем же. «Ага, когда-нибудь, когда рак на горе свистнет». Дома в прихожей, собираясь уходить, толпились друзья Гильфи. На полу валялись куртки, пальто, кеды и потрепанные рюкзачки с учебниками. Все это добро принадлежало трем долговязым мальчишкам и девочке. Мальчишек Тора знала хорошо, а девочку не очень. Они пытались разобраться, где чья обувь. «Привет!» — протискиваясь между ними, поздоровалась Тора. Ее сын стоял в проходе и выглядел таким же замороженным, как и утром. «Вы уроки делали?» — спросила Тора, прекрасно осознавая, что это невозможно в принципе. «В этом возрасте вместе собираются не для уроков, и если бы кто-то осмелился такое предложить, его бы тотчас подвергли остракизму. Впрочем, она обязана задать этот дурацкий вопрос. Мать все-таки». «Ну, нет», — ответил Патти, хороший парнишка, уже много лет лучше друг Гильфи. Его пунктиком было считать, сколько месяцев, дней и часов осталось до того, как он получит водительские права. Иногда Тора проверяла его расчеты, и в основном они оказывались верными. Тора улыбнулась девочке, которая смущенно стояла у вешалки. Тора не помнила, как ее зовут, хотя в последнее время она приходила к ним довольно часто. Гильфи сильно повзрослел. Возможно, он в нее влюблен или даже встречается с ней. Она довольно милая, но такая малюсенькая по сравнению с Гильфи и его друзьями. Соулей повесила пальто, аккуратно поставила обувь. Потом посмотрела на подростков, встала руки в боки и по-хозяйски нахмурилась. «Вы опять прыгали на кровати? Нельзя это делать! От этого портится матрас!» Ее брат покраснел от стыда и заорал. «Ну чем я заслужил такую семью? Почему вы такие тормозы? Я вас обеих ненавижу!» Он психанул и выскочил из прихожей, хлопнув дверью. Его друзья засмущались и стали быстро выходить. «Пока!» — буркнул Патти, закрывая за собой дверь, но тут же просунул обратно голову и заявил. «Вы вполовину не такие тормозы, как мои! Просто у Гильфи сейчас черная полоса!» Тора улыбнулась и поблагодарила его. По крайней мере, это была попытка вежливости, хоть и довольно неуклюжая. «Что ж», — обратилась она к дочке, — «приготовим ужин?» Сосредоточенно кивнув, девочка потащила один из пакетов с продуктами на кухню. Они вместе, включая вернувшегося Гильфи, поужинали магазинной лазаньей, разогретой в микроволновке, а также питой, которую Тора прихватила в магазине, приняв за чесночный хлеб. Соули отправилась поиграть в свою комнату, а сын начал мыть посуду. Было очевидно, что он сожалеет об опрометчивом выкрике насчет умственных способностей матери и сестры, но не может извиниться. Тора вела себя так, будто ей все равно, надеясь при этом, что избрала правильную линию поведения. Возможно, он в конце концов расскажет, что его беспокоит. Ей казалось, что она ясно дала сыну понять. Вот она здесь, всегда поможет. Тактически поцеловав Гильфи в щеку, она поблагодарила его за помощь и в награду получила вымученную улыбку. Сын пошел к себе. Тора решила воспользоваться неожиданной тишиной и посмотреть файлы, скопированные из компьютера Гарольда. Она взяла ноутбук и устроилась на диване. Сначала она изучила несколько фотографий с операцией на языке, датированных 17 сентября. Тора открывала их одну за одной, увеличивая некоторые фрагменты, отчего снимки становились чуть менее отвратительными. В основном это был рот и сама операция в последовательности. Но кроме Гарольдовых челюстей в кадр попали и другие детали. Операцию проводили на дому, это несомненно, так как обстановка отличалась от зубного кабинета или другого медицинского учреждения. Тора обратила внимание на журнальный столик, заставленный стаканами и пивными банками. Еще на нем стояла громадная, полная окурков пепельница. Все происходило явно не у Гарольда. Жилище выглядело грязным и дешевым, не чета его девственно чистой и современной квартире. На одну фотографию попала часть торса того, кто проводил операцию или ассистировал. Он или она был одет в светло-коричневую футболку с надписью, которая не читалась из-за складок на ткани. Тора ухитрилась различить «сто» и «или». На первых двух снимках разреза еще не было, но третий сделан уже после того, как пустили в ход нож. Кровь текла изо рта Гарольда прямо на чьи-то руки. Если рана на языке сравнима с повреждением кожных покровов головы, то кровотечение должно быть обильным. Торе показалось, что на одной руке неизвестного есть татуировка. Она увеличила изображение и прочитала слово «дерьмо». Никаких рисунков или украшательств. Просто дерьмо. Больше на снимках не обнаружилось ничего важного. Тору заинтересовали фотографии приготовления еды, сделанные за 3 дня до убийства, в среду, что подтверждалось свойствами файла. Особенно тщательно Тора изучила 2 снимка, где фотограф сконцентрировался на руках. На одном руки перемешивали салат, на другом нарезали хлеб, но принадлежали они разным людям. Одна пара была в декоративных шрамах с пентаграммой и изображением, похожим на смайлик с опущенными уголками рта и рожками. Скорее всего, это руки Гарольда. Другая пара – изящная, женская, с тонкими пальцами и ухоженными ноготками. На одном из пальцев кольцо. Тора увеличила снимок. Кольцо с бриллиантом или каким-то другим прозрачным камнем выглядело довольно обычным. Вряд ли такое врежется кому-то в память. Однако Тора решила показать фотографию Хьюги, вдруг он узнает кольцо. С того момента, как Тора впервые побывала в квартире Гарольда, у нее не выходил из головы немецкий журнал «Бунте» в ванной комнате. Ведь совершенно ясно, что его читал не Гарольд, и вряд ли кто-то из его исландских приятелей. Скорее всего, журнал привезли из Германии, и привезла женщина, поскольку журнал типично женский. С обложки улыбались Том Круз и Кэти Холмс, ожидающие прибавления семейства. А ребенок родился у них этой осенью, об этом трубили все новостные программы. Возможно, к Гарольду приезжал кто-то из Германии и жил у него дома. Тора вспомнила фразу Хьюги, что перед вечеринкой в Скерьяфьордюр Гарольд исчез на неделю, и друзья не могли с ним связаться. Она позвонила Матиасу, который ответил лишь через несколько гудков. «Ты где сейчас? Тебе удобно разговаривать?» Спросила она, услышав какие-то фоновые шумы. «Говори, говори», — ответил Матиас полным ртом. Проглотил и сказал. «Я ем мясо. Хочешь разделить со мной десерт?» «Нет, спасибо». На самом деле Торе ужасно захотелось красиво одеться, пойти в ресторан и испачкать помадой бокалы, которые потом вымоет кто-то другой. «Завтра детям в школу, и мне надо проконтролировать, что они вовремя легли спать. Слушай, у тебя есть телефон уборщицы Гарольда? Похоже, что незадолго до убийства у него были гости. Может быть, даже останавливались в его квартире. Все указывает на то, что это женщина из Германии». «Где-то в списке адресов у меня есть телефон уборщицы. Давай я ей сам позвоню. Мы с ней встречались. По-английски она говорит хорошо. Возможно, так будет лучше. Тебя она не знает, а меня наверняка помнит. Я отдавал ей зарплату за последний месяц». Так и решили. Матис обещал перезвонить. Тора объявила дочери, что пора спать, и пошла с ней чистить зубки. Тут запищал мобильный. Она пристроила его между щекой и плечом и разговаривала, одновременно помогая Соули. Уборщица рассказала, что в гостевой спальне кто-то жил, по меньшей мере пользовался кроватью. И кое-что она нашла в туалетной комнате. Одноразовую бритву, женскую. Словом, ты права. «Полиция, она об этом сообщила?» «Нет, не посчитала важным. Гарольда ведь убили не в его квартире. К тому же она говорит, что у него часто останавливались гости, и не один, два, а сразу несколько. Понятно, что в основном после ночных пирушек». «Может быть, у него была девушка, немка, которая прилетела сюда заняться любовью, но спала в гостевой спальне?» «Сомневаюсь. Кроме того, я никогда не слышал про какую-нибудь его немецкую подружку». «Они могли быть в ссоре?» Тора на секунду задумалась. «Или это не его девушка, а просто знакомая или родственница, возможно, сестра?» Матис ответил не сразу. «Если она, то мы не пойдем в эту сторону». «Да ты что?» — взвилась Тора. «Почему, черт возьми?» «Видишь ли, у нее недавно случилось несчастье. Брата убили. И есть еще дополнительные переживания, связанные с ее будущим». «То есть?» «Она талантливая виолончелистка и хотела посвятить себя музыке. Однако отец настаивает, чтобы она пошла в бизнес и унаследовала банк. Никого ведь не осталось. Впрочем, если бы Гарольда не убили, его кандидатуру все равно бы не рассматривали. А семейный разлад из-за ее занятий возник гораздо раньше». «Она носит украшения?» — спросила Тора. Она вспомнила короткие ухоженные ногти на фотографии и подумала, что такие руки вполне могли принадлежать виолончелистке. «Нет, никогда. Она не того склада, побрякушками не увлекается. У нее нет даже маленького колечка с бриллиантом». Помолчав, Матиас произнес. «Кажется, есть. «А откуда ты знаешь?» Тора рассказала про фотографии. Он пообещал, что подумает и, может быть, все-таки свяжется с девушкой. Они попрощались. «Ты все?» — спросила Соули с полным пены ртом. Во время разговора бедняжка терпеливо ждала, пока ей почистят зубки. Белые жемчужинки, как говорила про них мамочка. Уложив дочь, Тора подоткнула одеяльце и немного ей почитала, пока та не стала клевать носом. Поцеловав полусонную девочку, Тора выключила свет, закрыла дверь детской и вернулась к компьютеру. Почти 2 часа она внимательно просматривала оставшиеся файлы, но не нашла ничего полезного. Она решила лечь в постели и почитать «Молот ведьм», как советовал Маттиас. Чтение обещало быть нескучным. Она раскрыла книгу, и оттуда выпала сложенная пополам бумажка. «Заткнись!» — прорычала Марта Мист. «Ничего не получится, пока мы все не сосредоточимся!» «Сама заткнись!» — огрызнулся в ответ Андри. «Хочу и говорю!» Брит показалось, что Марта Мист оскалилась по-звериному, но расставленные по комнате гелевые свечи горели тускло, так что, возможно, это была всего лишь игра теней. «Хватит ругаться! И давайте уже со всем этим покончим!» Брит поудобнее устроилась на полу, где они сидели плотным кружком, подобрав под себя ноги. «Да ради бога!» — проворчал Дори, потирая глаза. «Я собирался пораньше лечь спать и не хочу растягивать это дерьмо на всю ночь». «Дерьмо?» — завелась раздраженная Марта Мист. «Вроде все были согласны. Или я ошиблась?» Дори тяжело вздохнул. «Нет, и не переиначивай мои слова. Давайте уже начнем». «Здесь не так, как у Гарольда», — вставил Бряун, вглядываясь в их лица. До сих пор он не часто подавал голос. «Без него вряд ли получится». Реплику насчет своей квартиры Андре пропустил мимо ушей. «То, что Гарольда нет, уже не исправить. Ну, как там зовут эту старую корову?» «Тора Гудмундсдоттер», — ответила Бриет. «Она юрист». «Окей», — сказал Андре. «Поехали». «Согласны?» Он посмотрел на остальных. Кто-то кивнул, кто-то пожал плечами. «Кто начнет?» Бриет взглянула на Марту Мист. «Начни ты», — сказала она, желая подмаслить подругу. «Но у тебя это лучше всех получается. Важно сделать все как следует». Марта Мист не удостоила вниманием примитивную лесть и обвела взглядом круг. «Если эта баба сунет нос куда не надо, то мы окажемся в полной заднице. Вы понимаете? Наше счастье, что полицейские сюда не копают». «Понимаем», — ответил за всех Бряуден, — «100%. «Вот и прекрасно», — сказала Марта Мист и положила руки на бедра. «Так, а теперь ни звука». Все замолчали. Она взяла из центра круга несколько листов чистой бумаги и маленькую чашу с красной жидкостью. Листы положила перед собой, а чашу поставила рядом. Бриет торжественно подала ей китайскую палочку для еды. Марта Мист обмакнула ее в вязкую жидкость и медленно начертила символ. Закрыла глаза и начала говорить низким, монотонным и зловещим голосом. «Дабы убоялся тебя враг твой!»